шампанское льется в бокалы. Отставной капитан наливает и пьет, на танцующих смотрит устало. Сигарета дымит, синей ниточкой дым, потолку чуть качаясь струится. Отставной капитан смотрит взглядом пустым, водку пьет и не может напиться. Русская, плачет душа, жизнь пролетает, как сон. Медленно пары кружат вальс золотых погон. Расскажи, как ты жил, отставной капитан, как присягу давал перед строем. Расскажи, как прошел раскаленный Афган по приказу министра застоя. Как саперный лопаткой народ свой рубил, верил в мудрость высоких приказов. Как ты русскую душу свою погубил в братской бойне Седого Кавказа. Русская, плачет душа, жизнь пролетает, как сон. Медленно пары кружат вальс золотых погон. Расскажи, капитан, как вернулся домой, как увидел знакомые лица. Как ты стал, капитан, совершенно чужой, здесь знакомый до боли столице. Где парнишкой гонял по дворам голубей, где влюбленным бродил ты по лужам. Где гордился ты формой гвардейской своей, где сейчас никому ты не нужен. Русская, плачет душа, жизнь пролетает, как сон.